А пока я должен был лежать и выжидать своего часа. Медленно и ритмично, напрягая и расслабляя мускулы ноги рук, я принялся обдумывать новые данные, пытаясь проникнуть в тайну убийства Беннета и других неясных событий, пробуя связать воедино разные концы всего дела, которое я распутывал. Почему был убит Беннет? Вопрос этот оставался трудным. Очевидно, Беннет представлял для кого-то угрозу. Он обладал значительной властью, чтобы направлять легальные и нелегальные дела по собственному усмотрению. Колледи признает это, а Пэдл доказал это своим присутствием на собраниях в клубе. Имелись и другие свидетельства. Колледи сказал весьма важную вещь. У синдиката никакого намерения убрать его не было. Для синдиката было удобнее придержать его, а не расправляться с ним. Этому можно верить. Разумеется, Беннет знал много тайн синдиката, являлся сам частью его, но таким был бы любой на его месте. Нет, мощный гангстерский синдикат со всеми своими профессиональными убийцами и бандитами не прикладывал свою руку к убийству Беннета. Не было причин, мотивов, не было фактов и соображений, приводивших к выводу о виновности синдиката в этом деле. Тогда что же? Остается только одно предположение. В убийстве Беннета повинна не организация, а определенное лицо. Вильсон Беттон? Да, мотивы для устранения Беннета у него были. Значительное состояние переходит в его руки при определенных условиях. Да, мотив у Беттона есть, но этим дело не ограничивается. Ни одна ниточка, ни один след не ведет к нему. Бенни. Мог бы Бенни Матик убить? Неправдоподобно. Мотив есть и значительный, но все равно неправдоподобно. Мерзавец Бенни не способен на такое. Если бы он имел подобное на уме, то это так или иначе проявилось бы в его настроении. И первым, кто это заметил, был бы сам Беннет. Или это заметили бы в организации. В этом случае организация ликвидировала бы Бенни. С документами Беннета этот Бенни был бы намного опаснее для всех членов организации, а его блеф, но он и продолжался всего несколько дней и закончился тем, чем и должен был закончиться, то есть его убийством. Убрать его должен был синдикат, но не он его прихлопнул. К этому не имело отношения организация. Его убило какое-то определенное лицо, и это лицо намеревалось, по-видимому, что-то найти у него. Что? Предположим, папку Беннета. Но если это же лицо убило бы и Беннета, то там уже были бы явные следы тщательных поисков каких-то документов, вернее, той же папки. Однако, какая неисправимая ошибка с моей стороны заняться тщательными поисками документов в квартире Бенни и не удосужиться определить калибр револьвера, из которого стрелял неизвестный в Бенни и в меня. Непростительная оплошность. А вдруг калибр тот же, что и в случае с Беннетом? Было еще убийство Тилли, почти забытое в последние дни. И было еще кое-что, что я почти забыл. Это был вывод, к которому я пришел. А именно, тот, кто убил Тилли, убил и Беннета. И он же пытался убить меня. Здесь нити связывались крепко. Педл? Нет, категорически нет. Этот ублюдок не мог действовать вслепую. Организовать убийство, не имея никакого представления о том, где именно находится папка Беннета, такое предположение по отношению к этому опытному волку было немыслимо. Да и оружие, странное оружие, неупотребляемое среди гангстеров, среди профессионалов, мелкокалиберные пистолеты и бутылка. И то, и другое, разумеется, смертельное, хотя и не всегда надежное оружие, особенно бутылка. Забава для подростков или свихнувшегося, одержимого и неопытного. Однако эта забава, этот странный трюк раскрутили пружину целой серии убийств, конца которым не видно. С самого начала все это выглядит довольно странно. Прежде всего, убийца представлял себе, что такой парень, как Беннет, хранит все свои документы у себя дома. В этом он не сомневался. Никто же из людей синдиката из такого предположения исходить не мог. Далее убийца знал, что в доме находятся Беннет и Дикси. Он выжидает, как только Дикси уходит, убийца входит в дом, звонит. Беннет предполагает, что Дикси вернулся зачем-то, Беннет открывает, и убийца стреляет. Стреляет он один раз. Пуля попадает в нижнюю часть шеи Беннета. Он, возможно, зашатался и даже упал, но еще не был мертв. Убийца видел это, и его охватила паника. Он бросился вниз, оставив свое намерение захватить с собой то, зачем он пришел.